16 июля, воскресенье, все приготовления к операции были закончены. Сейчас все зависело только от погоды. Прогнозы были ужасны. Главный метеоролог Джек Хуббард предсказывал ветер и бурю. Несмотря на это, Гросс назначил взрыв на понедельник 16 июля на 5:30 утра. Дальше откладывать не выходил. В воскресенье вечером Оппенгеймер в последний раз поднялся на башню посмотреть на свое творчество. В свое время он перевел с санскрита древнюю поэму «Бхагавад-гита». Там тоже речь шла о тройке. Тройке богов — Вишну, Брахма и Шиве. Оппенгеймеру припомнились переведенные им строфы. «В бою, в лесу, на краю пропасти, в глубинах моря, среди стрел и копий, во сне поражений, на дне стыда останутся после нас лишь хорошие поступки». Будет ли этот поступок хорошим? Будет ли миру польза от него, спрашивал он себя. Ночью через долину смерти прошла сильная буря. Словно сама природа протестовала против этой попытки проникнуть в ее тайны. «Что ты творишь, человек? Опомнись! Это опасно!» Но человек верил в свои силы. Оппенгеймер наблюдал за взрывом вместе с генералом Форелем, Хорнигом и Кистяковским. Гросс в последний момент решил, что в целях безопасности нужно разделиться. Сила взрыва еще не была окончательно известна, и их могло всех накрыть. Он сел в свой джип и поехал на базу. Больше всего гостей собиралось на наблюдательном пункте в горах Кампания, Хилл, отдаленном от пункта Зеро на 12 миль. Среди гостей были Эдвард Теллер, Ханс Бетте и Клаус Фухс. Через громкоговорители было приказано всем надеть специальные очки и лечь на землю. Энрико Ферми сказал, что не собирается этого делать, а на замечание Фухса, что это безрассудно, ответил: «Хочу взглянуть дьяволу прямо в глаза». В 5:25 взлетела ракета. До взрыва оставалось 5 минут. Оппенгеймер с трудом переводил дыхание. Бессознательно заметил: «Боже, как это трудно!» Кистяковский не выдержал и выскочил из бункера наружу, посчитал, что сила взрыва его здесь не достанет. Последние минуты на полигоне царил Дональд Хорник. У него в руках был прерыватель, и он в любую минуту мог остановить взрыв. Они лежали, уткнувшись головой в землю, и считали песчинки. Утренний холод пробирал до костей. В 5:29:45 цепь была замкнута. Сияющая завеса из сотен молний прошила небеса. Необычно яркий свет залил все вокруг. Этот космический огонь ослепил всех. Когда люди стали что-то различать вокруг, то увидели вместо башни алый круг, огненный воздушный шар, который все рос, сверкая словно тысячи солнц. Шар, сотрясаемый внутренними взрывами, вспыхивал зеленоватыми, желтыми, оранжевыми оттенками. Протяжный гром прокатился по долине, отразившись от гор бесконечным эхом. Волна горячего воздуха ударила им в лицо, словно на них дохнула своим жаром раскаленная магма. Через минуту в центре пурпурного шара стал формироваться огненный столб, уносящийся в небо, расплескиваясь в самой своей вершине. Это напоминало гигантский гриб. После